лишь способ поставить перед читателем насущные, нравственные и философские вопросы. Булгаков пользуется мотивами евангельской легенды в том же роде, как воспользовался ими когда-то Чехов в своем замечательном рассказе «Студент», который он назвал как-то любимым своим рассказом. В холодную весеннюю ночь, возвращаясь домой пустынным полем, студент Иван Великопольский встречает у костра двух женщин-огородниц и, греясь у огня, рассказывает им, как в такую же весеннюю ночь апостол Петр трижды отрекся от Христа и как его посетило тяжкое раскаяние. Случай и обстановка ли тому причиной, или так внятно и красиво рассказывает студент, но только слышанное должно быть ими не раз в торопливом бормотании священника старое предание вдруг оживает и действует на двух женщин с той же неотразимостью, с какой обычно действует на людей высокое искусство. Так и у Булгакова. В необыкновенном и легендарном открывается по-человечески понятное и реальное. Зато в обыкновенном, житейском и примелькавшемся острый иронический взгляд писателя обнаруживает немало загадок и странностей. Автор «Мастера и Маргариты» потешается над самодовольной трезвостью, которая спешит найти простейшее и бытовое объяснение непонятным ей явлением. Иронический ум Булгакова бросает вызов этой уравновешенности и трезвости. И вовсе не вербуя среди читателей сторонников суеверия, он требует от нас допущения. А что, если однажды апрельским вечером дьявол в самом деле посетил Москву? Случай неправдоподобный, что и говорить, но интересно же все-таки узнать, кто и как бы стал реагировать на это непрошенное явление. Ведь люди, казалось бы, столь непримиримые ко всякой чертовщине и мистике, легко уживаются со многим диковинным и необъяснимым в своем быту. Булгаков обнаруживает чудеса и мистику там, где их мало кто видит, в обыденщине, которая порой выделывает шутки постраннее выхода коровьего. Это и есть основной способ, основной рычаг булгаковской сатиры, фантастический по форме, как сатира Щедрина, но оттого не менее реальный в своем содержании. Вот, к примеру, Коровьев и Бегемот, назвавшись писателями, хотят проникнуть в ресторан Массолита, но их не пускают без удостоверения. Однако разве удостоверением определяется личность писателя, а не тем, как он пишет? Чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение, негодует Коровьев, да возьмите вы любых 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Но эту простую мысль трудно втолковать гражданке, стоящей на контроле, с ее почти мистической верой в силу кусочка картона с фотографией и печатью. Разве это не суеверие своего рода? Человеком, верующим в чудеса, неожиданно оказывается и такой трезво мыслящий мужчина, как председатель желтоварищества Никанор Иванович Босой. Этот взяточник получает от Коровьева деньги за квартиру самым привычным и лишенным мистики способом, но, попавшись, он иначе объясняет дело. Тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. Пачка сама вползла к нему в портфель. Похоже, что бюрократы, врали, подхалимы, взяточники в деле изобретения странностей и чудес могут потягаться с нечистой силой. Воланд владеет тайной 5-го измерения и скромную квартирку на Садовой способен раздвинуть до размеров необъятного зала. Но, оказывается, эти чудеса не монополия всемогущего сатаны. Коровьев рассказывает об одном скромном гражданине, который, получив 3-комнатную квартиру на земляном валу, без всякого 5-го измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее 4-комнатную. А далее собирался путем мошеннических обменов превратить ее в 5-комнатную и обязательно сделал бы это, если бы его деятельность не была своевременно пресечена. В сущности, нечистая сила не способна выдумать ничего оригинального. Проделки Коровьева есть чаще всего лишь доведенные до очевидности и гротеска